констеблем Пикшей дело не ограничилось. Как всегда. Его дразнили вареным, и он негласно давал понять каждому примерно следующее. Раз уж мы вместе вляпались, зачем усложнять друг другу жизнь? Обычно это срабатывало. Но рано или поздно нарушители передавали в руки копа повыше званием, который вкалывал как проклятый в маленькой комнатке, где у двери стоял еще один коп. И тот, кому попал треф, судя по виду, работал уже вторую смену без перерыва. «Меня зовут сержант Ангвас, сэр, и я надеюсь, обойдется без неприятностей». Она открыла записную книжку и разгладила страницу. «Итак, давайте уясним. Вы сказали констеблю Пикше, что увидели драку, а когда подошли, то плохие парни уже разбежались. По необыкновенному совпадению вы обнаружили на земле своего коллегу мистера Ната, который насмерть истек кровью. Держу пари вы наперечет, знаете, имена всех этих плохих парней. Я удивлюсь, если нет. И вот еще Тревор на вроде». Она бросила на стол черно-белый эмалированный значок. По чистой случайности или намеренно, но он воткнулся булавкой в доску в паре дюймов от руки Тревора.